Глава 24. Не считаясь запрета мужа, Клавдия все же решила опять сходить в город, проведать Лизу. Но в тот день, когда она стала собираться в дорогу, на дворе визгнули ворота. Клавдия выглянула в окошко. Въехал Верши и Горши, держа в руке повод, он вел Каурку. С седла бессильно свешивался Ильча. Клавдия застыла у окна. «Эй, хозяйка!» — крикнул со двора Егорша, привязывая лошадей под навесом. «Бери мужика!» «Иленька, Иленька!» — бросилась к навесу Клавдия. «Голубчик ты мой!» «Отвязываю скорее, Клавдия!» — прикрикнул на нее Егорша. «Не застыл бы он! Больно уж вести его было неспособно!» Клавдия раздела мужа, обтерла теплой водой, уложила в постель. Ильча редко и хрипло вздыхал. Егорша рассказал, как он 3 дня дожидался Ильчу на таборе, как в 4-й день, смекнув, что с ним случилось неладное, было раз блудил мужик в тайге и до этого целую неделю, оседлал коня и поехал искать. Нашел он Ильчу в распадке без памяти. Кругом снег был изброжен. Должно... В жару соскакивал луча, метался по тайге. Не погибает в лесу живой душе. Пришлось Егорше бросить промысел, вывести Ильчу домой. Клавдия просто сказала: «Спасибо, Егорше». 16 дней пластом пролежал Ильча в постели. Клавдия не отходила от него, поила брусничным соком, держала на лбу завернутый в полотенце снег. Ильча горел. Силился вскочить, сбросить одеяло, кричал непонятные слова, в чем-то оправдывался. Лицо посерело, глаза глубоко запали внутрь. Крошки хлеба в рот не взял Ильча за 16 дней. В ночь на 17-й день он притих. На лбу выступили капельки пота, Клавдия плотнее прикрыла его одеялом. Ильча заснул. Прошла зима. На крышах повисли длинные сосульки. В полдень, разогретые солнцем, они обрывались капелью. Принюхиваясь к первым весенним запахам, тянувшимся с поля, в оградах мычали коровы. На елане бормотал любовные сказки ранний косач. По дорогам, подтаявшим и осевшим, потянулись коричневые навозные полосы. Пестрые сороки, подпрыгивая, как на пружинах, бегали по ним, выискивая себе корм. Голуби радостными стаями носились над крышами села. Настала весна. Обнажились на елане черные пашни. Узкими лентами на буграх зеленели кустистые озими. Гусиным гомоном наполнялись ночью поля и берега Уды. Свистя острыми крыльями, вниз по реке проносились стайки белозобых гоголей и круглоносых крахалей. На болотах курлыкали журавли, муравьи прилежно копошились на слежавшихся за зиму кучах. На лугах блестели огоньки палов. Сизый дым спускался в низины, бабы выгоняли скот на подножные корма, лошади и коровы жадно вскусывали рыжие, засохшие верхушки прошлогодней травы. Клавдии выгонять на пастбище было некого. По пустому двору печально скакал колченоги Соболько. Кончик лапы у него отгнил, отвалился. На приступках крыльца, закутавшись в старую доху, сидел желтый, как осенний лист Ильча. Он закатывался в долгом надсадном кашле. Сам ходить Ильча не мог, не держали ноги. Его водила под руки Клавдия. «Эх, на солонцы бы теперь!» — бормотал он посиневшими губами. «Земля отмякла, зверь жадный, днем на зеленые мысы идет кормиться свежей травой, а ночью солонцы резать. Дни-то дни какие! Хоть бы малость полегшала, до тайги бы дойти. Может, Господь послал бы добычу. Ха-ха-ха! Ой-ой.